Глава 7. «Ты подслушивала?» «Случайно», — призналась я. «Забыл, что они с тобой сделали. Со мной. Эмиль. Я больше не хочу этого. Я хочу простой жизни, в которой мы бы вместе растили ребенка». «Нет, Дина!» — внезапно зарычал он. «Я не забыл. Именно поэтому я делаю то, что делаю. И лучшее, чем ты можешь помочь, не вмешиваться». «Я просто боюсь за тебя». «Хватит, маленькая. Иди к себе». «К себе?» Не поняла я. В первом браке у нас были разные комнаты. Это фраза из той жизни. Но теперь у нас общая спальня. Сердце сжалось от обиды. По лицу пробежала тень. Я резко отвернулась к окну, с высоты глядя на город, залитый утренним светом. В оконном отражении я заметила, что муж шагнул ко мне. «Ты обиделась? Я оговорился». Я опустила взгляд на новое кольцо, поглаживая камень. «У нас не было притирки. Говорят, когда появляются дети, проблемы в паре только выпуклей становятся. А у нас с Эмилем, откровенно говоря, проблем выше крыши». «Тогда что ты имел в виду, когда сказал, что хочешь все изменить?» «Иметь семью, ребенка. Дина, это трудное решение». Когда я обернулась, Эмиль отвел глаза, и мне это не понравилось. «Я рад, но не думал, что у меня будут дети. Теперь я пересмотрел этот вопрос». «Я тебя не понимаю. Ты же сам хотел ребенка. Говорил, будет ради кого жить». «Я думал, что сдохну. Мне самому не повезло с семьей». Прямо сказал он. «Не хочу, чтобы дети повторяли мою судьбу. Я всегда видел себя бездетным». По правде говоря, я Эмиль знала однобоко. Никого у меня не было ближе. С ним я могла говорить безмолвно, на уровне чувств, и он понимал. Но в остальном осталось множество белых пятен. Я ничего не знала о его семье, прошлом, о нем самом. «Почему?» Эмиль молча привлек меня к себе. «Ну, правильно. На что я рассчитывала? Кому, как не мне, знать, что демоны прошлого разорвут тебя на части, если снова подпустить их близко?» «Как назовем?» Сменила я тему. Теплые руки сомкнулись на затылке, локти прижались к спине. Муж словно хотел обнять меня целиком. «Мальчика в мою честь», — прошептал он. «Девочку сама решай». Зазвонил оставленный на столе телефон, и Эмиль рожал объятия. «Да». Я отвернулась к окну, рассматривая реку. Дон в солнечных лучах отливал темно-синим. В стеклянной дымке Эмиль бродил по кабинету. В отражении я внезапно увидела голливудскую улыбку и обернулась. «Не могу поверить», — рассмеялся Эмиль и добавил. «Бестужев, чего ты хотел?» Он показал на трубку, привлекая мое внимание, и включил громкую связь. Нервно скомкав на шее воротник блузки, я хмуро слушала старческий сухой голос, резкий и колючий от горя, но не убитый тем, что единственный сын погиб. «Поговорить, Кац. Твой новый партнер рассказал, что случилось». «Слышал», — нейтрально ответил Эмиль. «Я обращаюсь к тебе как к хозяину города. Не хочу с тобой воевать. Про тебя разные говорят, а такие люди нам нужны. Я предлагаю сделку. Слышал, твой брат к тебе под крыло рванул, и Воронцов тоже. Отдаешь этих двоих и возвращаешь товар. После мы в расчете». Эмиль усмехнулся. «Хорошо, Бестужев. Я подумаю и перезвоню». Он сбросил звонок и рассмеялся, устраиваясь в кресле. «Старик в отчаянии или головой тронулся. Видишь, все будет хорошо». «А ты не думаешь, что...» Я попыталась подобрать слова. Все-таки речь шла о его брате. «Что, может быть, это выход? Идеальное решение». Все еще комкая ворот, я прошлась по кабинету. «Дина, он хотел пустить пулю в голову моему брату. Он бы и мне пустил, и тебе. Но не может и торгуется. Бесится маленькая. Это хорошо. Это значит, что он нас не достанет». «Ты уверен?» иначе старик бы унижаться не стал». Эмиль красиво улыбнулся. «Знаешь, что про меня говорят? Их во власть перевели, а я сам взял. Придется им со мной считаться, вот их и трясет». «У меня плохое предчувствие». «У тебя всегда плохое предчувствие, Дина». Он набрал номер и прижал трубку к уху. «Антон, приведи Феликса». Эмиль был полон азарта, но успокоился, и я вместе с ним. Может, не придется ехать в Германию и сидеть запертый в четырех стенах. Я хотела остаться и схитрила. Обошла стол и встала за креслом Эмиля. К тому моменту, как в кабинет втащили его брата, он обо мне забыл. «Привет». Эмиль откинулся в кресле. «К тебе вопрос. Ты приехал получить помощь? Если да, я хочу знать детали. Чем конкретно ты занимался у Бестужева и что случилось с товаром?» При свете дня Феликс выглядел не таким пугающим. Джинсы, куртка была в грязи, словно его поваляли как следует, прежде чем привели. Видно, что уже не молод. Морщины глубокие, кожа облепила череп, как пергамент. Темные глаза без выражения, но Эмиль не боялся. Руки были скованы спереди, и наручники крепко стягивали запястья. Мне стало интересно, почему у них плохие отношения. Но вопросы мужа лучше задать вечером. Больше шансов, что ответит. Если вообще ответит. «Зачем тебе, Эмиль?» У него оказался севший голос, словно он долго на кого-то орал. «Я твою улыбочку знаю. Что задумал?» «Не твое дело. Он тебя сожрет, ты не подавится». Тенор стал резким. «Занимался я много чем. Охрана, особые поручения. Я должен был сопровождать грузовик с товаром, но меня заменили». «Кто?» «Сашка Бестужев вместо меня сел». «Сын?» — недоверчиво спросил Эмиль. «Подменил шестерку?» «Я тебе не просто шестерка, Эмиль. Партия была большой. Везли ее для людей Ахмеда. Важная была сделка, братишка. А их на трассе остановили и постреляли всех. Смертный приговор себе подписал Воронцов. И ты подпишешь, если не одумаешься». Он неожиданно кивнул на меня. «И ей подпишешь, как Кале моей». Эмиль обернулся, и мы встретились глазами. Я опиралась на кресло, и у меня был испуганный вид. «Выйди, маленькая». Я помедлила, но направилась к двери. Мужчины подождали, пока я выйду, и снова заговорили. Пытаясь унять тревогу, я приникла к щели. В кабинете было тихо, никаких тебе сквозняков. Голоса звучали приглушенно, но разборчиво. «Ты жить хочешь?» — спросил Эмиль. Брат что-то пробормотал. «Я согласен закрыть глаза на то, что между нами было в прошлом. Можешь остаться в моем городе». Внезапно я перестала чувствовать руки. Тон Эмиля пугал, а шестое чувство улавливало, что, несмотря на уверенность мужа и вальяжный голос, происходит то, о чем мы можем пожалеть. Он ставил условия игры. «Сколько у Бестужева людей? Как работает служба безопасности? Какие у него связи? Как отреагировал Ахмед? Ты мне все расскажешь». От страха я затаила дыхание. «Ты что творишь, Эмиль?» «И последний вопрос. Как он связан с Андреем Ремесовым?» «Я не знаю Ремесова», — озадаченно ответил Феликс. «Чего же он на похороны приходил? Ладно. И еще». Ненадолго повисла пауза. Эмиль думал, а прервать его никто не решался. «Надо нажать на этого козла Воронцова», — раздался его голос. «Хочет прятаться в моем городе, пусть делится. Антон, делаем так. Завтра вечером вечеринка, все собираются у нас. И я приглашу Воронцова с женой. Присанем его потихо в кабинете. Понял? Моей жене ничего не говори, но ждать и трястись я не стану».